Пропануємо послухати другую заключную частку радіопостановки «Чудовная дудка» поводле одноименной п'єси Віталія Вольського. Виконавці – народний артист СССР Геннадій Овсянников, народний артист Білорусі Павел Дубашинський, Арнольд Помазан і Віктор Лебедєв, заслужений артист Республіки Анатоль Жук, Леонід Улащенко, Віктор Манаєв, Наталя Качаткова, а так само артисти мінських театрів. Зроби что-нибудь худшей. Покаштовать хочется. А не поделишь? Голову долу. Зразумел свое счастье? А, зразумел. Так. Вось сядись перед нами король, наш великий уладар. А побач з ним сядить королева матухна. Так. У двоих сидите вы на посаде, пане король. С королевой? Ну, двоих, у двоих. Двое нас, да. Так. Ну, коли вас двое, так я даю вам курочку. И разом с ей вас будет трое. Трое. Так, ходим далее. Кольки вас тут, отважные королевичи? Двое! Так, нас двое. И вам так само, я королю с королевой даю курочку. Разом с курочкой и вас будет трое. Трое. А кольки вас, королевны дочки, калематухны королевы, кольки вас, королевны красуни, даю и вам курочку, а с ёю и вас будет трое. Дякую. А вось рештка будет моя. Две курочки да я, усяго так само, трое. Ну, повар. Дякую этому хлопцу, он тебя выручил. А ты спрытный, поделил и себе не забыл. Бачу, счастливый ты. Да. Кому шанцует, то и в лаптях танцует. Так у нас скажут, пане король. Я покидаю тебя при палаце и... Ваша великость, на хвилинку. Завтра подумаем, что с тобой робить. Как вы думаете, канцлер? Ну что ж, иди на кухню, хлопец. Там тебе знойдется работа. Ваша великость, пане король. Завтра. Чув, завтра. Ваша великость, занадто спрытный. Треба быть осторожными. Завтра. А сегодня будем веселиться. Это вы. Доброй раницы, канцлер. Королевский канцлер, королевский. Доброй раницы, астролог. Доброй раницы, ваша великость. Как вы себя чуваете, ваша великость? Ой, не пытайтесь. Да. Учора, видать, подъел за лишнее. Канцлер, расскажите что-нибудь цікавое. Цікавое? А я, каб я не поверил. Пан астролог, ведая шмат небылицы баек. На конт небылицы баек, пан канцлер, и сам великий майстер. Чего вы щиплетесь? Кто вас щипли, я? Тишей. Коли зараз же я не почую цікавую историю. Так. Головы долу! Ваша великость, лепш загадайте покликать того вязкового дурня, что учора курочек делил. Покликать того хлопца? А коли, ваша великость, ён не зможе рассказать небылицу, отсечите голову ему. Это будет и цікаво, и корисно. День добрый, пане король. День добрый. Слухай, Расскажи ты мне небылицу, а я такую, каб я не поверил. На что королю небылицы? Я тебе расскажу всю правду про житё наше, як ёсць расскажу. Змолкни, королю, это не цікаво. Кажи хоче небылицу, а коли не можешь голову отсеку, дурень ты, вязковый. Хочешь небылицу? Дык слухай, был у моего батьки вулів великий, и было у им пчел мо 1003. Вось и пасвю я гэтые пчелы. Может быть. Правда, ваша жизнь? Может быть, ваша жизнь. Добро. Пригнал я неяк у вечера пчел, да батька перелечил. А лишь одной не хапая. Все бывает, протягивай. Пошел я шукать пчелку на берег морский. Гляджу, лежит моя пчелка, лежит небарака, рыкая, ножку взломала. И это бывает, и это бывает. А тем часом на яе волки напали, головку оторвали, да побегли далей. А что ж это может быть? Правда, канцлер? Правда. Правда, ваше величество. Так слухайте далей. Была у меня пляшка с алеем. Нашмаровал я тогда пчелцы шию алеем. Раптом вырос с пчелиной шии слонечник. Аж под самое небо. Узлез я по им на небо, да иду себе потиху. Аж бачу, едет воз, запряженный человеком нейким. Выгляд незграбный, з носу тяче, а чорт його пугой подгоняє. Пригледівся я до чоловіка. Ой, да гэта ж наш король-небожчик, твой батька. Гэта на ім чорті гной возить на тім світі. Брешеш! Не може гэтага быць! Так і смеюся! Ви ж самі згадали розказати нечуване, каб не повірив король. Дык ти зманів? Зманів. Неправда, это чуете? Спрытный, небеспечный. У турму его, у турму. Чакай, чакай. Кажи другую небылицу. А ты, канцлер, на все, что он скажет, кричи, правда, правда. Слухаю, ваша великость. Дык вось, пане король. Помянял я неяк за мором, шмялёў на быков, мух на кору, а телят на комаров. Усё бывае, правда, канцлер? Правда, правда, ваша величина. Але ж трэба жывёліну на наш бок пераправить. Пачаў я за хвост хапать, да и за мора кидать. Перакидаў усіх. Один бычок плюгавы застаўся. Схапіў я яго, хвост на руку намотаў, раскрутіў, эх, разам з ім цераз мора перакінуўся. Цераз мора? Правда, правда, усё бывае. Апынуўся я каля твайго палаца, пане кароль. Гляджу, а на лаўцы двое цалуюцца. А што ж? Прыгледзіўся, а гэта ж канцлер з тваёй жонкай каралевай матухнай. Раша ж! Правда, правда, ваша великость. Правда? Ах ты, старый страдник! А вы сами загадали мне казать правду. Правда, не правда, ничего не разумею. Его треба повесить, повесить его треба, повесить его. Скажи, это правда, чи ты зманил? Ваша великость, другий раз ты не поверил, зманил я. Ваша великость, я... Кажи, третий раз! А яка про никого из моих близких ни слова, чуешь? Чую, пане король. Глядилось. Дал мне мой батька гэтую торбу, да кажа, иди до короля, скажи, что 5 годов назад ён позычил у мяне полную торбу золота. Дык няхай зараз верне дух, прасць цябе. Загадай насыпаць золотам, пане кароль, вось торба. Верні дух майму бацьку. Брешеш, няправда. Правда, ваша великасць, правда, правда. Вы што? Маніць, ваша великасць, трэба яго павесіць. Я адразу здагадаўся, што гэта няправда. Я твоё жаданне выканаў, пане кароль, трэці раз. Прыйдзецца, прыйдзецца цябе ўзнагародзіць. Ваша великость, трымайтесь мужно, нам погрожать небезпека. Что старилось? аднекуль з'явіўся страшэнны велікан. Ён разбурае вёскі і грады. Краіне пагражае голад. Народ гаворыць, што велікан пакаранне, насланае за грахі паноў. Велікан ідзе сюды. Што рабіць, канцлер? Ваша велікасць, трэба паслаць да яго делегацыю. Канцлер пачне з ім перагаворы. Не, каралеўскі астролаг. Я кажу астролаг. Я кажу. Абоку. Ваша велікасць. Во, пашліце яго, пастуха вясковага. Ваша велікасць, загадайце, нехай ідзе да велікана і возьме яго ў палон. Загадваю. Часу хапае. Пан даў цэлы тыдзень, але ж ад яго засталося толькі 3 дні, таму велікану больш як 2 дні ніяк не магу аддаць. Эй! Эй! Эй, ты дзе? Эй! Асілак велікан! Ты где ховаешь, а? Осилок великан! Нехто крикал великана? Я так само чу. Нехто тут? Я крикал. Чекайте, вы меня не познаете? Прыгледзьцеся. Ой, выручайце, я хацеў сказаць. Мы разумеем цябе, разумеем, вочы нашы не бачаць, але і зрок яшчэ не ўсё. Сябра, сэрца адчувае. Куды, Янка, шлях твой вядзе, і чаму велікана клічыш? Ды трэба мне велікана перамагчы, выратаваць краіну, каролю знагароду абяцаў. Я вось хацеў грошай здабыць, каб пан не разбураў нашу хату. Да не ведаю, ці застануся жывы. Шчасце, праўду шукаў, а знайду, відаць, пагібель. Так не сумуй, Янка, сіла на баку разумнейшага. Пра дудку цудоўную памятаеш? А як же памятаю? Тую, што пра шчасце спяваю. Ну так, так. У велікана дудка. Ты ну? Ага, ён хутка тут будзе. Няхай не пакіне цябе сіла дабрыні і розуму. Удачы табе. Вось дзякую. Дзякую, лёгкага вам шляху. Да сустрэчы, Янка. Бывай. Дядька великан. Ну, не надто ўжо і страшны. А што гэта ў цябе ў руках? Я ўжо дудка. Тая самая. Добры вечар, дядзечка. Хто гэта? Добры вечар, кажу, дядзечка. Это ты кого ищешь? Это я привитался с тобой. И не боишься? А ведаешь, что я могу забить тебе одним пальцем? Разбурить целый город. Ох, ну и хвалько ты, дядька. Я вось так само силу маю, а не хвалюся. А какая у тебя сила есть? Покажи. Дай дудочку. Покажу. Бач, чего захотел? Дудочку яму. Ну, тады як хочаш. Няма калі мне тут з табой бавіцца. Гэй, слухай, давай паспрачаемся. Хто мацней крыкне, а? Хто мацней? Давай, толькі хутенька. Я буду першы крычаць. А калі я перамагу, ты будзеш рабіць тое, што я загадаю. А калі я, дык ты мне пакорышся. Ну, пачынай! Заснув крыху. А хіба ты ўжо крычаў? Ну, трымайся, дядька. Цяпер моя чарга крычаць. Заткні вушы, заплюшчы вочы, а то яшчэ павылазяць ад майго крыку. Ну, шахаю. Ага. Зараз. Атрымлівай. Эй, дубинушка, да поможи мне дудку забрать. Что, дядька, моцно я крикнул? Лезь, очи на лоб не повыскакивали. Ну, дядька, а зараз иди отсюль. Ой, ебали, спыльнитесь. Иди, иди отсюль, и больше николи не вертайся. Только не погружай меня в пусть, как Великан покинул вашу державу. Иван великий король дуремот. Так, я король. Ну, ваша великость, с перемогой з'явился ваш драться и избавитель. Пане король, я твое доручение выконал. Я сгоден тебе узнагородить. Чего ожидаешь? Пане король, прошу я много. Дай мне такую паперу, каб народу не трэба было больш на паноў працаваць. Что? Что? Канцлер, что я сказал? Ваша великость, его словы державная здрада. Ваша великость, его словы злочинные. Зразумела? Эй! Отсечи ему голову! Дык вось якая королевская узнагорода за верную службу мою. Чем меня вязать да карать? Ти не лепш вам, паны, под мою дудку скакать? Что это? Что это? Что это? Что это? Пашите! Ну что, ну что, пане король, может, оси мне паперу, а? Треба сгодиться, ваша великость. Ой, да поможите, да поможите. Канцлер, бежите, уже бежите, что я вам скажу? Кучей, кучей, без фокуса. Папера готова. Дякую, панове. Хотели вы тене, а папера у мяне. Бывайте. Ну, я не пущу! Не пущу, не дам хату бурить! Ой! Выконывайте мой загад! Разбирайте хату! Боритесь, паночку! Люди! Слухайте! Король загадал, каб народ на панов больш не працаваў. Мы цяпер вольныя! Правда! Неправда! Не можа гэтага быць. Гэта бунт. Цішэй, цішэй, пане. Вось, каралеўская папера. Глядзіце, людзі! Гэта? І з чаго смяешся? З цябе, дурань. З цябе і смяюся, глядзі. Да ты ж чытаць не ўмееш, да? У каралеўскай паперы сказана, хто прад'явіць гэтую паперу, таго схапіць і пакараць смерцю на месцы. Ну, бачыце, дурні непісьменныя. Бачу я на справе, чаго варта каралеўская падзяка. Схапіць яго! Схапіць! Загад караля! Закон! Ты будзеш пакараны! Боже мой! Людзі! Людзі добрыя! Дапамажыце сляпым знайсці дарогу! Другі дзень блукаем, збіліся са шляху. А ну, прэч, лайдак! Трымайся, Янка! Ды пра дудку не забывай! Пане! Спачатку паскачы пад маю дудку, і вы, панскія прыслужнікі, павесяліце народ. Ну, цудоўная дудка, выручай! Глядзіце! Можа, на сваім месцы не так не сказаў. Змоўкі, зараз жа змоўкі, а то павешу. Загадайце спыніцца, паночку. Ай, даволі, я ж пажартаваў. Вы ж мае дзеці, я вас заўсёды любіў, дзеткі. Ой, дай адпачыць. А хто хату хацеў разбурыць, а? І мы яго падмянілі. Бяе як чалавека. Людзі, трэба нам паноў з роднай зямлі прагнаць, ды сабе лепшую долю прыдбаць. А мне даруйце, дзеткі, даруйце мне. Не, пакіньце. Без вас абыдземся. Што, Янка, цяпер ведаеш? Дзе яно шчасце? Ведаю, што як будзе між намі згода, будзе і шчасце. Праўда, дзякуй табе, Яныча. Гэта выдатна.